Заключение. В конце моей книги хочется сказать, еда — это больше, чем калории, рецепты и набор продуктов. Это забота, через которую родители дают ребенку здоровье, тепло и любовь, а за семейным столом рождаются традиции, доверие и воспоминания. Мы с вами прошли путь от первых ложек прикорма до тонкостей формирования вкусов, коснулись важнейших вопросов о балансе рациона, особенностях возраста, профилактике заболеваний и создании привычек, которые останутся с детьми на всю жизнь. С каждым абзацем этой книги мы вместе учились видеть в еде источник сил, гармонии и радости, отражение того, как заботиться о ребенке день за днем. Пусть этот путь не будет для вас трудным или однообразным. Не существует идеальной формулы для всех, ведь каждый малыш уникален, а родительское сердце всегда подскажет, как лучше поступить для своего ребенка. Здоровые пищевые привычки — это не только выбор овощей или каши по утрам, но и атмосфера любви, уважения, спокойствия, которые создают родители. Надеюсь, что рекомендации и знания, изложенные в этой книге, помогут вам уверенно ориентироваться в вопросах детского здоровья и поддерживать благополучие ребенка день за днем. Пусть важным результатом ваших усилий станет не только физическое здоровье, но и общее эмоциональное и психосоциальное благополучие всей семьи. Путь заботы о детском здоровье не всегда прост, но регулярное внимание к самочувствию ребенка, своевременное обращение к специалистам и создание спокойной атмосферы дома помогут вам справляться с возникающими трудностями. Пусть информация из этой книги станет для вас полезным подспорьем в принятии решений и формировании привычек, которые сохранят здоровье малыша на долгие годы. Благодарю за внимание и доверие к этому изданию. Уверена, оно станет для вашей семьи надежным помощником в создании прочного фундамента здоровья ребенка. С заботой и любовью, мама двоих детей, нутрициолог Ольга Угрюмова. Оставайтесь со мной на связи. blog.ugryumova.ru. Телеграм угрюмова_Ольга.